Параграф 7. Удержание. Общий принцип удержания. Удержание – технологии, помогающие максимально долго находиться в фазе. Если не знать данных техник, длительность нахождения в этом состоянии будет во многие разы меньше, чем могло быть. В худшем случае фаза может длиться всего несколько секунд. Обычно начинающие практики беспокоятся о том, как возвращаться из фазы и как бы там надолго не задержало. Но в реальности такого вопроса вообще не стоит. Все совершенно наоборот. Возможно, потому что для организма это не совсем естественное положение. Удержание фазы состоит из А. Противодействия выбросу в бодрствование. Б. Противодействия засыпанию. В. Противодействия нераспознанной фазе. Удержание делится на три основных направления: противодействие возвращению в бодрствование, засыпанию и ложному выходу из фазы. Как правило, в начале пути сталкиваются с первыми двумя проблемами в равной степени, но потом начинает себя проявлять и третье. Сопротивление возвращению в тело понятно обычно всем, а вот что такое противостояние засыпанию, многие не знают. Не секрет, что почти половина фазовых переживаний обычно заканчивается банальным засыпанием. Выглядит это таким образом, что человек теряет внимательность, его сознание растворяется, и все вокруг постепенно теряет четкость, превращается по всем показателям в обычное сновидение. Что же касается противодействия ложному прекращению фазы, то тут ситуация гораздо более удивительна и драматична. Суть в том, что в некоторых случаях практик чувствует наступающий выход из фазы, но никакие техники углубления не помогают, и он оказывается в теле. При этом он совершенно четко ощущает, что только что была фаза, а теперь привычная реальность. Затем он встает и буквально через несколько шагов засыпает, так как встал не в реальности. Чаще всего в таких случаях засыпание происходит без всякого перемещения, а прямо лежа в кровати. Проблема в том, насколько ярко может моделироваться разница между фазой и реальностью, так как по внешним и внутренним показателям это почти невозможно отличить от действительности. Поэтому нужно знать обязательные действия на случай прекращения фазы, поскольку она может быть обманом или заблуждением. Для описанных трех проблем существуют как специфичные техники, что будет рассмотрено в отдельности, так и общие правила, актуальные при любом переживании в фазе. На изучение этих правил следует делать не меньший упор в изучении, так как только некоторые из них по отдельности могут помочь находиться в фазе в разы дольше. В некоторых случаях техники удержания не актуальны, но в своей основе знания удержания актуальны для абсолютного большинства. Также может быть ситуация, что кому-то нужно противодействовать только фолу, а кому-то только засыпанию. Все это очень специфично и определяется лишь на практике. В среднем стоит рассчитывать на 2-4 минуты пребывания в фазе, даже зная в совершенстве все техники удержания. Однако не стоит думать, что этого мало. Особенность пространства фазы заключается в том, что достижение чего-либо и перемещение там занимает минимум времени, секунды. А ведь именно на это у нас тратится большая часть жизни. Поэтому за те же 3 минуты в фазе можно сделать много дел, буквально нужен целый список, чтобы не терять время даром. Кроме того, следует учитывать фактор личного восприятия времени и событий. Как правило, практик, особенно новичок, воспринимает одну реальную минуту в фазе как 5-10 минут. На это влияют психологические особенности личности, необычное состояние мозга, определенные переживания и события в фазе. Чтобы понимать, сколько фаза длилась в действительности, не нужно пытаться засекать время в реальности. Лучше подсчитать, сколько было действий в ней и сколько времени каждое из них могло занять. Результат будет отличаться от сделанного предположения в разы. Если говорить о длительности максимального пребывания в фазе, то оно варьируется от индивидуальных особенностей, умения применять техники удержания и, возможно, времени суток. Кому-то сложно дойти до барьера в 2 минуты, кому-то легко находиться в фазе 10 минут и более. Однако вряд ли организм позволит поддерживать фазу бесконечно. Вряд ли он позволит находиться там даже каких-нибудь реальных 20 минут. Следует отметить существование теорий, которые пока не доказаны и не опровержены, что время в фазе относительно реального времени может как сжиматься, так и растягиваться. В таком случае, даже одна минута реального нахождения в фазе может по переживаниям быть во многие разы дольше. техники и правила против возвращения в тело. Из описанных ниже техник основными в применении являются постоянная сенсоризация и сенсоризация по необходимости. Однако, в отличие от прочих технических элементов освоения фазы, другие второстепенные техники удержания часто становятся основными и наиболее подходящими для определенных индивидуумов. Поэтому изначально стоит обратить внимание на все техники, хотя и иметь больше всего в виду только первые две. Постоянная сенсоризация. Та же сенсоризация ощущений, что была описана в параграфе «Углубление», применяется и для удержания. Суть в том, что достигнув нужной глубины фазы, не прекращать активно раздражать восприятие, а продолжать его делать все время, пусть и не в такой активной форме, как при углублении. Нужно на протяжении всей фазы все свои действия сочетать с получением максимального количества тактильно-кинестетических и визуальных ощущений. То есть, все время все вокруг трогать и рассматривать в мелких деталях. Например, проходя мимо книжного шкафа, нужно бегло трогать руками и рассматривать некоторые книги в нем, его основные части, детали и углы. И подобным образом нужно вести себя все время. Можно ощупывание применять отдельно в виде фона, то есть визуальное восприятие освободить от дополнительной нагрузки, а руками все время что-либо трогать, а еще лучше тереть их друг об друга. Сенсоризация по необходимости. Сенсоризация по необходимости в действиях ничем не отличается от постоянной сенсоризации, но применяется только в тех случаях, когда начинает ощущаться фол, то есть возвращение в бодрствование или все вокруг просто начинает расплываться и терять четкость. По сути, данная техника удержания представляет собой применение обычного углубления в случае его необходимости. К примеру, во время путешествия в фазе вдруг все начинает расплываться, что неизбежно сигнализирует об ослаблении фазы. В этот момент нужно резко все вокруг ощупывать, рассматривать в деталях и так далее. Как только все заново становится четким и реалистичным, можно продолжать действие уже без сенсоризации. Постоянные вибрации. Речь идет о постоянном поддержании сильных вибраций в фазе. Как уже отмечалось, вибрации непосредственно в фазе практически всегда легко создаются простым напряжением мозга или безмускульным напряжением тела. Создав их таким образом, можно продолжать все время так их удерживать, что будет положительно сказываться на времени пребывания в фазе. Усиление вибраций по необходимости. В данном случае вибрации создаются и усиливаются только в том случае, если возникают признаки прекращения фазы, то есть фола. Возникает двойственность восприятия, расплываются ощущения. Усиление вибраций в этот момент позволит заново углубиться в фазе, после чего можно продолжать действие уже без них. Падение вниз головой. При ощущении пропадания фазы нужно, как и при углублении, нырнуть вниз с закрытыми глазами, имея желание провалиться как можно быстрее и глубже. Как только возникает ощущение вернувшейся глубины, можно применять техники перемещения или может произвольно выбросить в какое-либо пространство фазы. Силовое засыпание. Как только появляются признаки фола, нужно тут же лечь на пол и попытаться сделать принудительное засыпание, как при техниках входа в фазу. Пролежав так несколько секунд, можно вставать и продолжать свои путешествия в фазе, так как реалистичность и глубина, скорее всего, восстановятся. Главное – не заснуть по-настоящему. Вращение. Если возникают признаки фола, нужно начать крутиться вокруг своей оси. В отличие от аналогичной по названию техники входа в фазу, не нужно ничего представлять. Нужно реально, по восприятию, крутиться вокруг своей оси в фазе. Сделав несколько оборотов, глубина восстановится и можно будет продолжать действие. Если признаки фола остаются, нужно сделать еще несколько оборотов. Счет. На протяжении всей фазы нужно стремиться досчитать как можно до большего числа. Это не должен быть простой счет в уме, а именно должно быть стремление достичь максимума и считать как можно дольше. Сам счет можно вести как в уме, так и вслух. Работает данная техника благодаря более четко выраженному стремлению дольше удержаться в фазе. Возникшая четкая цель помогает даже неосознанно делать действия, необходимые для длительного удержания в фазе. Прислушивание. Если в фазе имеется фоновый шум, гул, свист, звон, гудение, шипение, как и в техниках входа в нее, то можно смело их использовать для долгого нахождения в фазе путем прислушивания. Делать это нужно внимательно, стараясь расслышать весь диапазон внутренних звуков. Также можно применять силовое прислушивание, то есть стремление усиливать и все время поддерживать звуки с помощью непосредственных внутренних усилий сделать это. Зацепка за фазу. Одним из самых интересных способов удержания фазы является возможность зацепиться за нее. Понимать это нужно в буквальном смысле. В момент приближающегося фола нужно за что-либо схватиться в фазе руками и активно это ощупывать или сжимать. Даже когда произойдет возвращение в тело, руки как держали объект фазы, так и будут его держать, а реальные руки чувствоваться не будут. Начиная с этих фантомных ощущений рук, можно снова разделиться или создать полноценную фазу. Схватить можно любые объекты, которые есть рядом. Ножка от стула, стакан, ручка от двери, камень, палка и тому подобное. Если ничего вокруг нет, то можно просто схватиться руками друг за друга или прикусить губу или язык. К техникам противостояния выбросу в тело нужно добавить еще два правила, которые относятся только к ним. Во-первых, ни в коем случае нельзя задумываться о том, что фаза может закончиться и может вернуть обратно в тело. Мысли об этом срабатывают как программа, и практик, как правило, тут же оказывается в привычном теле бодрствования. Во-вторых, нельзя вспоминать свое физическое тело. Это также служит позывом для фазы вернуть практика в тело, что тут же происходит каждый раз. Техники и правила против засыпания. Постоянное понимание возможности заснуть. Большую часть засыпаний в фазе можно преодолеть простым постоянным пониманием возможности такого развития ситуации. Практик должен всегда в фазе держать на заднем плане мысль о вероятности засыпания, и потому каждое свое действие нужно внимательно анализировать на то, насколько оно делается исходя из реальных желаний, а не парадоксальных, как бывает в обычном сновидении. Периодичный анализ осознанности. В данном случае нужно периодически задавать себе вопрос: не сплю ли я? При таком вопрошании к себе нужно внимательно оценить ситуацию и адекватность осуществляемых в текущий момент действий. Если все соответствует нормам осознанности, действия продолжаются. Когда будет стоять цель задавать вопрос регулярно, рано или поздно он по инерции всплывет в момент, когда сознание действительно будет проваливаться в сон. Тогда это поможет снова проснуться, после чего можно продолжать находиться в полноценной фазе. Интервал, который должен быть между вопросом, следует выбирать из личных способностей удерживаться в фазе. Если фаза обычно длится долго, 5-10 минут и более, то не стоит стремиться задавать такой вопрос чаще, чем в 2 минуты. В других случаях вопрос нужно задавать часто, буквально раз в минуту или чуть реже. Также есть одно важное правило, которое относится только к противодействию засыпанию. Ни в коем случае нельзя встраиваться, вникать, участвовать в сюжетах и действиях, которые спонтанно начинают происходить в фазе вокруг практика. Если принять участие в таких событиях, то есть начать делать не то, что было запланировано и хотелось в текущий момент, то будет очень высокая вероятность ухода в стороннее действие настолько, что отключится сознание. Техники против нераспознанной фазы. Так как техники тестирования реальности конца фазы немного нелепы и требуют дополнительного внимания к действиям, их следует применять только в том случае, когда будет в них необходимость. До этого их следует лишь иметь в виду и использовать только в моменты сомнений. Этими же способами можно наверняка определить нахождение фазы при техниках входа в нее. Гиперконцентрация. Поскольку прекращение фазового переживания может быть моделированным и ничем не отличаться по восприятию от того, как если бы это было по-настоящему, нужно искать выходы, исходя из различий пространств физического мира и фазы. То есть нужно знать, как точно понять, в фазе вы или нет. На данный момент доступен лишь один практический опыт, который всегда может гарантировать точный результат. Пространство фазы не может выдерживать долгого пристального визуального внимания к небольшим деталям объектов. Они начинают через несколько секунд искажаться в форме, менять цвет, дымиться, плавиться и так далее. Осуществляется данный тест следующим образом. По выходу из фазы нужно взглянуть на мелкий объект с расстоянием в 10-15 см, и в течение следующих 10 секунд следует удерживать взгляд на нем. Если объект не изменится вокруг реальность, если как-то исказится фаза, проще всего смотреть на кончик пальца руки. Еще можно взять в руки книгу и попытаться рассмотреть текст в ней. Он либо расплывется, либо будут непонятные символы, если, конечно, все происходит в фазе. Второстепенные техники. Существует еще целый ряд других методик тестирования фола на реальность. Однако, в силу того, что может моделироваться в фазе любая ситуация, любые свойства и функции, они применимы далеко не всегда. К примеру, считается, что достаточно попытаться сделать что-то невозможное для реальности, и, если вокруг фаза, оно себя проявит. На самом деле, могут смоделироваться законы физического мира. И тот же взлет, проход сквозь стену и телекинез могут не получаться даже в самой глубокой фазе. Также предлагается посмотреть на часы два раза подряд, и в фазе они якобы будут показывать разное время. Но и это далеко не всегда может быть так, ведь и в фазе они запросто могут показывать одно время. Из всех второстепенных методик стоит выделить лишь одну, которая все-таки работает в большей части случаев – поиск различий в реальной обстановке. Хотя моделирование может на 100% касаться окружения повседневного мира вокруг практика, это происходит в полной форме очень редко, поэтому часто есть возможность понять, в фазе ты или нет, лишь внимательно разглядев комнату, в которой все происходит. Как правило, в ней будет что-то лишнее, чего-то будет не хватать, не будет совпадать время суток или даже время года и так далее. К примеру, при ложном фоле в комнате может не оказаться столько с телевизором, либо он будет, но другого цвета. Общее правило удержания. Правило удержания в фазе относится к противостоянию всем или большей части проблем, из-за которых она заканчивается. Некоторые из них сами по себе способны увеличить время нахождения в фазе во много раз и являются обязательными к применению. Нельзя смотреть вдаль. Если долго смотреть на объекты, находящиеся на удалении, то может случиться фол, либо перемещение к этим объектам. Чтобы смотреть на далекие объекты без проблем, нужно параллельно соблюдать элементы удержания, например, периодически разглядывать руки перед собой, тереть руки друг об друга, поддерживать сильные вибрации. Постоянная активность. Ни в коем случае не стоит в фазе быть пассивным и спокойным. Чем больше действий, тем дольше фаза. Чем меньше действий, тем короче фаза. Стоит остановиться в раздумьях, как тут же все прекратится. План действий. Стоит иметь четкий план действий, состоящий как минимум из 5 пунктов, которые следует осуществить в фазе при ближайшем ее переживании. Это нужно по нескольким важным причинам. Во-первых, практик не остановится в фазе в раздумьях, чем же заняться, что часто заканчивается фолом. Во-вторых, даже неумышленно практик в таком случае делает необходимые действия в удержании, чтобы выполнить все поставленные задачи. В-третьих, осмысленные и заранее задуманные действия позволят всегда двигаться вперед, а не бессмысленно тратить фазовые переживания на то, что придет в голову в текущий момент. В-четвертых, план действий создает необходимую мотивацию, а следовательно дополнительное намерение для осуществления техник входа в фазу, что часто является определяющим фактором. Остановка внутреннего диалога. Чем меньше внутреннего диалога и мышления в фазе, тем дольше она длится. Все мышление должно касаться только осуществляемого и ощущаемого, а разговор с самим собой вообще под запретом. Причина в том, что многие мысли в фазе могут служить программой, и их даже внутреннее произношение может вносить коррективы, в том числе негативные. К примеру, мысли о теле возвращают в него. Также человек может задуматься и из-за этого расслабиться, что приведет к фолу. Также беспорядочные мысли обычно легко приводят к обыкновенному засыпанию. Обязательно пытаться снова попасть в фазу при фоле. Всегда нужно помнить, что типичное фазовое переживание состоит не из одного входа в нее и выхода, а из нескольких таких повторений. Суть в том, что в большинстве случаев в фазу можно попасть снова, если попробовать применить техники разделения или создания фазового состояния сразу по возвращению в тело. Если практик только что был в фазе, его мозг в любом случае близок к ней, и нужно просто применять техники, чтобы продолжить путешествие. Это можно пробовать снова и снова множество раз в одну и ту же попытку. Типичные ошибки при удержании. Забывание пробовать попасть в фазу снова после ее завершения, хотя это очень помогает в разы увеличить опыт. Зацикливание на техниках удержания вместо фонового их выполнения. Отвлечение на события и полное прекращение удержания вместо постоянного его выполнения. Подчинение мыслям, что удержания не надо, когда фаза кажется очень глубокой и стабильной, хотя это может быть мнимыми ощущениями. Применение техник, используемых по необходимости, слишком поздно. Остановка в растерянности от неопределенности дальнейших действий, хотя всегда должен быть план. Забывание, что можно незаметно уснуть в фазе, вместо того, чтобы постоянно помнить об этом. Затягивание в происходящие события вместо стороннего их наблюдения и управления. Забывание, что техники удержания должны помогать всегда быть в максимально глубокой фазе, а не просто удерживаться в лишь бы каком состоянии. Прекращение применять удержание во время общения с живыми объектами, хотя это нужно делать всегда. Осуществление счета без желания считать как можно дольше. Осуществление представляемого вращения для удержания вместо реального. Пассивность и спокойствие вместо постоянной активности. Избыточное мышление и внутренний диалог, хотя этого должно быть как можно меньше. Практика по параграфу 7. Вопросы. Что такое фол? Сколько минимум может длиться фаза? Чему противодействуют техники удержания, кроме фола и засыпания? Почему человек может думать, что фаза кончилась, хотя она может продолжаться? Всегда ли нужно применять техники удержания? Какие основные техники против фола? Каким образом за фазу можно зацепиться? К чему приводят мысли о теле в фазе? Какой вопрос нужно себе задавать в фазе, чтобы реже засыпать в ней? Что происходит с рассматриваемым объектом при гиперконцентрации? Как еще, кроме гиперконцентрации, можно эффективно распознать ложный фол? Можно ли в фазе долго смотреть вдаль? Что такое внутренний диалог и как его количество отражается на времени нахождения в фазе? Что нужно делать каждый раз по неумышленному возвращению в тело? Задание. Первое. В ближайших фазах посвятите себя только одной цели – находиться в них как можно дольше и применять как можно больше техник удержания. Второе. Вычислите, какие техники оказались для вас наиболее эффективными и удобными, чтобы пользоваться ими в дальнейшем. Третье. Доведите длительность средней фазы хотя бы до 3 минут при объективной оценке.